Только вот ледяному дракону тоже не обязательно знать, что я бываю мягкосердечным. Почему бы не получить выгоду, если есть такая возможность?» «Что ты хочешь?» — поинтересовался дракон. «Дар!» — я склонил голову на бок. Холод отступил, температура вокруг меня поднялась. Снег на небольшом пятачке, где я стоял, полностью растаял. О драконьих дарах ходят легенды. «Какой именно?» «Твой коготь — сильный артефакт, который определяет магические таланты людей. Значит, ты сильный менталист». Я с намеком поднял брови. «Я сильно слаб за последние годы». Дракон огорченно вздохнул, из его ноздрей вырвались два голубых облачка. «Моих сил хватит лишь на простенький дар, ментальную защиту и незамысловатые иллюзии. Только учти, иллюзии ты не сможешь материализовать, они всегда будут мороком, который моментально развеется, стоит кому-то его коснуться. Я бы предложил забрать мои кости и чешую. То, что дракон отдал добровольно, обладает особыми свойствами. Но где ты это все спрячешь в Академии?» Я улыбнулся. «Это уже мои проблемы». «Так что, ты согласен?» — осторожно уточнил дракон. «Да, смерть в обмен на ментальную защиту, иллюзии и твои кости с чешуей. А теперь ты, наконец, определишь меня в какой-нибудь факультет». «У меня для тебя неприятные новости». Насмешливо оскалился дракон, а в следующее мгновение меня выкинуло в реальность. Словно ничего и не произошло. Во всяком случае, никто точно не заметил моего путешествия в драконий разум. Преподаватели и студенты выжидательно пялились на меня, а мои пальцы стискивали пожелтевший коготь. Никакого света. Ни голубого, ни серебристого, ни черного, ни болотистого. В аудитории воцарилась полная тишина. Я нахмурился. Неужели? «Неожиданно», — пробормотал бровастый. «Признаюсь честно, это было действительно неожиданно. Последний такой случай зарегистрировали 33 года назад. Да, очень и очень странно. И очень неожиданно. Молодежь, все-таки удалось меня удивить. Надо же!» «Серый!» — провозгласила лысая, которую, очевидно, выбесили его неуместные рассуждения. Директор Академии поправил золотые волосы, жестом, который больше подходил бы какой-нибудь модели, позирующей перед фотографом, и пояснил. «Серые — это ребята, которые не имеют ярко выраженного магического таланта. Или, напротив, такие ребята предрасположены сразу к нескольким магическим направлениям. Андрей Михайлович прав, это очень редкая ситуация. Но, в принципе, ничего удивительного в ней нет. Я уверен, у вас есть знакомые, которые умеют и рисовать, и петь, и танцевать. Здесь то же самое». Он похлопал меня по плечу. «В каком-то смысле Марк Ломоносов – удачливый молодой человек. Ведь он сможет ходить на любые занятия любого факультета и поселиться в любом из четырех общежитий». Андрей и Настя Коноваловы зыркнули на меня с ликованием и предвкушением. Я им подмигнул и поднялся на свое место. Сел между Машей и Егором, которые принялись уговаривать меня поселиться к ним в общагу, к чернокнижникам и физикам соответственно. Кристина Безликая, чья очередь дотронуться до драконьего когтя как раз наступила, высокомерно фыркнула и спустилась к преподавателям. Разволосая красотка изящно положила ладошку на коготь и... «Серая!» — с сомнением протянула лысая и покосилась на директора, словно ожидая подтверждения. «Этот год решил нас удивить», — сказал тот и натянуто улыбнулся. «Ну, тем интереснее, правильно, ребята? Что ж, могу порадовать вас, этот тяжелый день подошел к концу, и Алина Юрьевна проводит вас по факультетским гостиным и покажет, где располагаются общежития». Тем временем Кристина в глубокой задумчивости вернулась к нам, накручивая на указательный палец розовый локон. «Ну что, в общежитии какого факультета поселишься?» — спросила Маша. «Давай к физикам», — настаивал Егор. «Чтобы рядом постоянно отирался этот?» — Кристина выразительно посмотрела на Андрея Коновалова. Белобрысые близнецы как раз проходили мимо нас к выходу, где терпеливо ждала лысая. «Ты права, поэтому к чернокнижникам», — кивнул я. Мы вышли из аудитории и потопали по коридору за Лысой, как утята за мамой уткой. Как оказалось, все общежития находились в основном здании Академии. Судя по всему, пространство внутри замка было расширено с помощью магии. Сперва Лысая провела в их гостиную физиков, и мы попрощались с Егором. Потом настал черед менталистов и элементалов. Чернокнижники были самыми последними. Пришлось подняться на третий этаж в круглую башенку. В хорошо освещенной гостиной нас уже ждал Бравастый. Хотя гостиной это можно было назвать с трудом. Помещение скорее напоминало большую уютную библиотеку с диванами и камином. Вдоль стен тянулись высокие книжные полки. Не то чтобы речь декана стоила внимания. Он полчаса разглагольствовал, что молодежь нынче пошла совсем не та, вот раньше было намного лучше. А потом заявил, что чернокнижники – самый лучший факультет в академии, и все ему завидуют. На этой прекрасной ноте он закончил и показал на дверь, вход в общежитие. Там нас встретила комендантша, строгая женщина лет 40 с квадратными очками на кончике носа. Еще не заселив, она пригрозила нас выселить и нудно зачла правила «не курить, не пить, мужиков, баб не водить». Раздала всем по комплекту постельного белья и ключи от комнат. Всего чернокнижников было трое плюс двое серых, я и Кристина. Всех заселили в одноместные комнаты, прямо как в пятизвездочной гостинице. Только душевых всего две, для девочек и мальчиков. Искупавшись, я завалился в кровать и с наслаждением вытянулся. Замечательно. На 4 года проблема с Перуном решена. Буду развиваться, ходить в данжи и помогать богине. А сейчас... Крабогном? Да, великан-хозяин-друг. Моментально передо мной соткалась зловредная тень и щелкнула клешнями. «Как ты относишься к зубастым осьминогам?»